Глава 7. Алоха-Оэ. Шхуны простояли на острове 1.5 дня и 2 ночи, пополняя запасы воды и продовольствия, давая короткий отдых морякам. Рано утром 3-го дня мы распрощались. Пока Яшка выводил корабли через канал в открытое море, я передал Тропинину возле шлюпки 2 плотных свёртка с золотыми гинеями и дублонами. «Это неприкосновенный запас». Золото пока недооценивают, так что постарайся не тратить зря. «Постараюсь», — сказал он, перекладывая в сумку увесистые колбаски. «Значит, к осеннему потлачу вас не ждать?» — спросил я. «И к следующему, скорее всего, тоже», — сказал Тропинин. «Твой арсенал будет играть 2-м составом. Ватагин раскатает его». «Должна же ему улыбнуться удача», — усмехнулся Лёшка. «Ты уже придумал, что подаришь вождям на этот раз?» «Заказал несколько шарманок в Европе. Думаю, им понравится». Мы болтали просто так, чтобы убить время. Все деловые вопросы утрясли еще в Виктории, а что забыли во время подготовки, 100 раз обговорили в пути. Наконец Яшка дал сигнал подниматься на борт, мы пожали друг другу руки, и Тропинин забрался в лодку. Шхуны ушли на запад, а я в сопровождении 3 матросов отправился на северный берег. Отплывая на Гавайские острова, я не взял никого из охраны, потому что не собирался углубляться в страну. Я лишь хотел переговорить с приказчиком и присмотреть визуальные ориентиры для будущих посещений более удобным способом, нежели несколько недель плавания по океану. Но внезапный побег Беньёвского заставил меня изменить планы. Мне следовало наладить связь с колонией, прояснить нынешнее положение дел, и, к счастью, камчатские матросы вызвались проводить до места. Наш путь лежал через всю центральную долину, через наиболее населенные места острова, в том числе мимо резиденции местного короля. Хотя мы и вышли рано утром, но до темноты могли одолеть лишь половину пути. Извилистые тропы сильно увеличивали дистанцию, а лето в тропиках почти не прибавляло световой день. К тому же горы, нависающие с запада, бросали на долину тень и сокращали вечерние сумерки. Иван утверждал, что опасности никакой нет, и можно спокойно заночевать в пути. Здесь нет ни змей, ни тигров, ни медведей, ни даже кусачих букашек. А местный князец Кахахана, русские называли его Кахахан или даже Хан-Каха, на редкость мирный и давно заключил с русскими договор. С небольшим заплечным мешком я легко шагал по тропинке, разглядывая диковинные деревья с приплюснутыми кронами, пальмы, бамбуковые рощи, роскошные цветы и не менее роскошных птиц. Мы обходили болотца, топкие берега ручьев, спотыкались о корни, превращающие порой тропу в стиральную доску. Иногда нам попадались аборигены. Я неизменно приветствовал их словом «Алоха», единственным известным мне по прошлой жизни. Дождь кончился, погода напомнила мне Канарские острова, на которых я бывал, когда только-только открыл способ перемещения в пространстве. Кстати, не пора ли наведаться туда? Кое-какой береговой ландшафт я помнил, испанский за последние годы подучил. Там и виноград, и цитрус, и ананасы. А все, что растет на Канарах, должно успешно прижиться здесь. Отложив эту мысль на потом, я сосредоточился на местных делах. Долгая дорога позволила прояснить политическую ситуацию и короткую историю русской колонии. Говорил в основном Иван, иногда вставлял пару фраз Григорий, а Василий отмалчивался. Камчатские мятежники обосновались в местности под названием Ваймеа, которую раньше занимало местное племя и какие-то жрецы. С русскими теперь живут многие местные женщины, детишки, несколько дюжин мужчин. Все остальные или сбежали, или были убиты при первом коротком сопротивлении, которое возникло спонтанно по какому-то пустяку на 2-ю неделю после высадки. Кроме того, часть жителей Ваймеа позже погибла от оспы, которую привезли с Камчатки зверобои и ссыльные. Узнав о стычке, князец, что управлял всем северным берегом, выступил против пришельцев с довольно большим воинством. 3 сотни, уточнил Григорий. Но камчатские мятежники встретили его залпом из ружей и фальконетов, снятых с корабля. Бой был выигран, но большая война отняла бы слишком много сил, поэтому пока впечатления от смертоносной силы пришельцев не утратили свежесть, Беньёвский предложил верховному правителю острова переговоры через голову местного князца. Они со старым правителем встретились на берегу бухты и быстро, насколько позволяло знание языка, сторговались. В результате за правителем оставалась верховная власть на острове, а Беньёвский получал независимый надел, где мог жить со своими людьми и теми местными, кто остался. А на следующий год старый правитель помер, ему наследовал нынешний Каха-хан. Дабы укрепить авторитет наследника перед простым народом и малыми вождями, русские поднесли Каха-хану великие дары — медные детали корабельной оснастки, как пояснил Григорий. Также были совершены подношения местным богам. Беньёвский обязался всякий раз выступать на стороне Каха-хана против его врагов, но оговорил, что будет делать это только на Оаху. Оставлять пустой крепость он не желал. Авантюрист успешно вписался в местную иерархию на правах Али. Поскольку он не был кровным родственником никого из местных княжеских семей, ему пришлось взять в жены сестру Каха-ханы. Кроме того, он получил местное прозвище Леонуи, которое с удовольствием принял. Таким образом, мир был восстановлен. Подобно морякам с Баунти, камчатские мятежники расслабились, попав в своеобразный рай. Они не желали больше заниматься ни промыслами, ни торговлей с дикарями. Почти все в долине Ваймея росло само по себе, требуя минимального участия человека. Но и этот минимум русские успешно свалили на гавайцев, чьи селения захватили. Правда, Беньёвский требовал от всех соратников воинских упражнений. Во-первых, потому что не доверял ни Каха-хану, ни местному вождю ни на грош. А во-вторых, он действительно ждал нападения с других островов. «Ну, видно, наскучило им здесь», — повторил Иван прежнюю мысль. «Ушли». Хуже всего, что вместе с Беньёвским ушло и большинство знающих людей, штурманов, бывших военных, чиновников. «И кто же у вас за главного теперь?» «Ипполит Семёнович Степанов», — ответил Иван. «Наш корабельный комиссар». Имя звучало не как рабоче-крестьянское. «Купец?» — с надеждой спросил я. «Ну, хоть что-то». «Сыльный из дворян!» — Иван махнул рукой. «Но токмо он князцу крест целовать не захочет и богам местным никаких подношений не подаст». «Что так?» «Гордый уж больно, но правильный. На нашем-то ручье выше в горах самое почитаемое капище дикарей расположено. Говорят, человеческие требы они там приносили. Пленников резали, почем зря. И предводитель наш на это глаз закрывал, а Ипполит Семенович не таков». «То есть Каха-хан может напасть вновь?» «Побоится. Ипполит Семенович не хуже предводителя дело знает. И ружья ведал, и пушки. В драгунах служил. И по хозяйству умен. 3 деревеньки имел в России-то. Небось, справится». Я не был столь оптимистичным. Во всяком случае, до разговора с новым лидером колонии. Допустим, местный король в драку не полезет, хотя кто его знает. А если начнется вторжение? Все, что я помнил из истории архипелага, это что первым гавайским королем станет Камеамеа. Он завоюет все островные королевства и станет единственным верховным вождем. И он точно был не с Оаху. Потому что встречался с Куком и получил при разделе его волосы. Как проходила война, в какие точно годы, я не то что не мог вспомнить, но никогда этого не знал. Но даже из известных мне фактов можно было сделать 2 важных вывода. Первый — война начнется в ближайшее время. А второй — нашему островку историей отведена роль жертвы. Гавайцы в плане хозяйствования были более продвинуты, чем индейцы, эскимосы или алеуты. Они занимались земледелием, а значит, могли прокормить гораздо больше людей на одной и той же территории. Тем более, что климат островов позволял производить продукты круглый год. Принято считать, будто войны возникают из-за нехватки ресурсов. Но все, что я узнал о первобытных племенах, опровергало эту концепцию. Племена, живущие на грани выживания, сравнительно миролюбивы. Они не рискуют подвергнуть опасности хрупкий баланс из-за мелочных поводов, а если воюют, то вынуждены. В то же время племена, обладающие избытком ресурсов, куда более воинственны и могут развязать резню по ничтожному поводу. Таким образом, получается, что войны происходят от безделья, и начинают их бездельники, князья, цари, императоры. Не крестьяне же. Армии гавайских вождей должны быть многочисленны. Я попытался прикинуть численность населения, отталкиваясь от примерной площади островов. Отделив несколько процентов под армию, я получил по грубым прикидкам от 10 до 30 тысяч. Это если армия являлась делом элиты. А если в строй ставили все взрослое мужское население? И ведь Оаху не самое большое королевство. Вот ведь еще головная боль. С точки зрения колонизатора тут, конечно, открывались широкие возможности. Поддержать одного короля и потребовать взамен особых условий торговли, территории под подселение, порт и прочее. Что, собственно, я и советовал провернуть Беньёвскому, когда передавал карту гавайского архипелага. Но он проблему не решил, а только сузил возможность политического маневра до фигуры местного короля. Хотя, скорее всего, я пошел бы точно по такому же пути. Оаху был интереснее других островов, и, поддерживая Кахахану, можно здесь укрепиться. Вот только теперь нужно как-то отстоять позиции. Мы добрались до северного берега, повернули на восток, прошли берегом и еще раз повернули, но уже в горы. Крепость камчатских мятежников занимала верхнюю часть пологого каменистого склона, на котором располагалась деревня. С тылу находилась отвесная скала, с юга — обрывистый берег ручья, а все доступные места перегораживал высокий, в два человеческих роста, чистокол из толстого бамбука и стволов обычных деревьев. На углу и посреди длинной стены располагались бастионы с бойницами для фланговой стрельбы. Все выглядело грамотно и надежно. Матросы провели меня по улице из примитивных, крытых листьями хижин. Я раздавал алоха направо и налево, не различая туземцы передо мной или бледнолицые братья. В селении оказалось много детей и молодых женщин, которые без стеснения ходили обнаженными, оборачивая короткой юбкой лишь бедра. Маленькую их грудь не прикрывали даже пресловутые цветочные гирлянды. Девушки, кстати, оказались не такими стройными, какими их изображали туристические плакаты. А мужчины вовсе выглядели коренастыми, точно гномы. «Рекламе верить нельзя», — пробурчал я. «Мишка, слепота! Открывай ворота!» — крикнул Иван, оказавшись под стеной. Сверху упала веревочная лестница. Иван полез первым, я последовал за ним. Часовой посмотрел на меня странным взглядом, точно пытаясь узнать, но промолчал. Внутренний двор был до половины засыпан землей вперемешку с камнями. Конструкция чем-то походила на крепость, которую построил Робинзон Крузо в известной книжке. Большинство туземцев и часть камчатских промышленников жили за пределами крепости. Внутри же имелось несколько больших домов, где хранились припасы и куда, видимо, собирались окрестные жители во время осады, а также две дюжины хижин, где раньше располагались господа офицеры и гарнизон. Здесь тоже бегали ребятишки и сидели за разной работой женщины. Это были жены и дети камчатских мятежников, частью теперь уже брошенные. Огородов здесь не разбили, но росло множество банановых пальм, хлебных деревьев, кустов малины и деревьев с продолговатыми плодами охия. Посреди крепости стоял сухой ствол, на котором восседала черная птица, похожая на ворона. Хороший знак. С подачей коряков и чукчи я теперь чувствовал с ней родство. Василий с Григорием сразу же улизнули к друзьям делиться новостями, а Иван проводил меня к дому начальника. Степанову было под 50. Волосы редкие, седые, кожа напоминала пергамент. Он сидел за настоящим столом и что-то записывал в амбарную книгу. «Вы кто?» — спросил хозяин, едва мы появились на пороге. «Меня знают на Камчатке, как Ивана-американца». «Вот как?» — Степанов предложил жестом присесть на бочку, которая служила вместо табурета. «А говорили, будто вы утонули». «Долго жить буду», — привычно отговорился я. «А среди туземцев меня звали Ворон, или Куркыль, если по-чукотски». Корабельный комиссар наморщил лоб, будто что-то припоминая. «Так это вы надоумили Беньёвского сюда плыть?» «Точно так», — признал я. «А зачем?» «Хороший вопрос». «Как я понял, он хотел учредить общество на свободных и разумных принципах. Вот я и предоставил ему карту земли, куда еще не ступала нога европейца». Где же еще можно воплотить идеи, как не среди дикарей, которые суть — чистый лист бумаги? А вам какая выгода в этом? Вы же купец, промышленник. А вот и нет. Вернее, не совсем. Но сперва хочу вас спросить, Ипполит Семенович, а вы почему не пошли с Беньёвским? Повздорили мы с ним, — неохотно ответил тот. Может, и зря, не знаю. Не хочу говорить об этом. И что теперь думаете делать? Постараюсь здесь людям помочь, тем, кто остался. Почти все грамотные с Беньёвским ушли. «Хотите работать на компанию?» — предложил я. «Положим вам оклад, 1000 рублей в год. Притом тратить здесь их вам почти не придется. Возглавите местное войско и управление колонией. Станете, так сказать, генерал-губернатором. Договоритесь с Кахаханой на тех же условиях, что и Беньёвский. А я помогу, чем смогу. Оружием, например». «С каких пор купеческая компания распоряжается землями и раздает оружие?» «У нас, знаете ли, непростая компания. О британской Ост-Индийской слышали что-нибудь?» «Слышал. У них и армия своя есть, и землями они владеют в колониях, и цивилизацию дикарям несут, если можно так выразиться. Вот и мы так же. Я тоже хочу построить общество на свободных и разумных принципах, только на американском берегу. И, передавая карту, надеялся, что мы станем добрыми соседями, но господин Беньёвский не усидел. Да уж, усидчивости в нем немного. Меланхолия заела. Ну вот. Компания у нас такая же, только вот британцы в Лондон отчитываются, а мы сами по себе. «Как то есть сами по себе?» — взвился корабельный комиссар. «А так?» Я начал говорить и рассказал почти всю историю нашей колонизации, опуская только собственные возможности и их роль во всем этом процессе. Рассказал о вольном городе Виктория, о потлачах и состязаниях, куда стекаются вожди и воины всех окрестных земель. О вольных землепашцах Калифорнии, о верфях Эскимальта, о кирпичном заводе, о музее, больнице, мореходном училище, о канализации и водопроводе. И с каждым моим словом его глаза наполнялись смыслом, болью и блеском. «А знаете, я ведь и пошел за этим», — тихо сказал он. «Не для того, чтобы убежать, нет. Поэтому и предлагаю вам должность губернатора». «Нет». «Должность от частных лиц мне не нужна, да и деньги не нужны тоже. Зачем они здесь? А вот порох и прочий военный припас нам не помешает. С этими садомитами нужно ухо востро держать». «Садомитами?» — удивился я. «Что, правда?» «Балуют мерзавцы, особенно князцы. У них это что-то вроде почести. Тьфу, дикари, одним словом». «Нам с ними детей не крестить?» «Это уж точно». «Но союзники нужны». «Мы захватили долину силой», — сказал Степанов. «Но большинство дикарей этой местности умерло от оспы. Когда уходили с Камчатки, там как раз оспа лютовала, да вы знаете. Вот и завезли. Но потом как-то угасла сама собой, на другие жилы не перешла. Думаю, это нам пособило больше даже, чем пушки. Дикие восприняли прилипчивую болезнь как волшебную силу. Ману, по-ихнему». «Оказывается, я знал еще одно гавайское слово». «Теперь опасаюсь, что дикие от нас такого же волшебства будут ждать и против своего врага. А когда мы не сможем уморить противное войско, то станем виновны в поражении». «А пушки с ружьями на что?» «Пустое. У нас из пушек один фальконет. Пороху 20 фунтов, да и тот плох. Картечи на дюжину выстрелов. Остальное с кораблем ушло, как и большая часть военных людей». «Сколько с вами осталось?» 41 мужчина и 2 женщины. Это все разом, русские, камчедалы и алиут. Еще с полсотни гавайских мужчин, на которых можно положиться. Все они здесь живут под стеной. Несколько сотен в других деревнях, но те не особо надежные. Из заплетенной занавески, заменяющей дверь, раздался громкий голос. «Можно войти, Полит Семенович?» «Заходите, Спиридон». В дом вошел человек, в котором я узнал большерецкого письмоводителя. Мы пересекались с ним пару раз по каким-то мелочам, причем оба раза в Охотске. Увидев меня, он от удивления зазевался, да так, что споткнулся о какой-то угол, едва устоял на ногах. «Вот это да! А говорили, ты потонул!» — сказал письмоводитель, присаживаясь на соседний бочонок. «Выплыл!» — я решил разнообразить ответ. А про себя чертыхнулся. Вот же, сам наставлял капитанов, чтобы повсюду распространяли слух о трагической погибели Ивана-американца. Но Беньёвскому-то писал от прежнего себя, а он, похоже, ни с кем не делился корреспонденцией. «Какими судьбами?» — начал было Спиридон, но осекся. «Простите, Ипполит Семенович». «У вас неотложное что-то?» — спросил тот. «Уала к концу подходит. Прошлогодний гниет. А нового уала канаки не несут, подлецы. А сбор давно уж объявлен». Я усмехнулся от сочетания привычного домашнего с местным колоритом. «Чего ж смешного?» — слегка обиделся Спиридон. «Европейцы называют этот овощ бататом или сладким картофелем». «Не несут, потому что почуяли перемену во власти», — сказал Степанов. «И что же, с матросами к ним сходить?» Как я понял, здесь весь рядовой состав называли матросами. Промышленников, казаков, камчедалов. «Обождите немного с матросами, Спиридон. Мы как раз об этом говорим». Пока они говорили, я выкладывал на стол то, что приготовил в подарок Беньёвскому. 2 бутылки виски «Не зевай», 2 упаковки по фунту байхового чая, фунт сахара, полфунта кофе, собственных обжарки и помола, бутылку оливкового масла, пару книг «Аббата Прево» и «Монахиню Дидро», все на французском, а также несколько прошлогодних номеров «Санкт-Петербургских ведомостей». За подарками последовали свернутые в рулон карты Оаху и всех больших островов. «Фёкла!» — крикнул Степанов. Из соседней комнаты появилась гавайская женщина, что называется кустодиевского типа. Даже не думал, что полинезийки могут быть такими пышными. Им же в каноэ помещаться полагалось. «Прибери гостинцы», — распорядился Степанов. Фёкла начала с продуктов. Я положил руку на сверток с картами, давая понять, что его убирать не надо. «Как там в России?» — спросил Степанов, разглядывая ведомости и заметно сдерживая вздох. «Бунт самозванца подавили», — сообщил я. «Вы же слышали про него?» «От ваших моряков только». Я в двух словах пересказал ход восстания и заметил, как блеснули глаза у обоих слушателей, когда пришлось описывать огромные территории, что попали под власть самозванца, перечислять дворян и податные сословия, перешедшие на службу к нему. «Ну вот», — закончил я. «Самого Пугачева с товарищем его четвертовали на Болотной площади, многих еще раньше повесили, остальных отправили на каторгу». «А война с турками?» — спросил Степанов. «Благополучно завершилась. Присоединили к России Керчь, но архипелаг греческий пришлось вернуть туркам». «Что ж, так-то?» «А по той же причине, Ипполит Семенович, по какой будет трудно удержать здешние острова?» Степанов махнул рукой. Фёкла унесла подарки в другую комнату. Спиридон вышел наружу рассказывать услышанное товарищем. А я, наконец, развернул карту. До меня дошли слухи, что скоро начнется большая война между гавайскими князцами, и Оаху не останется в стороне. «Скоро?» — уточнил Степанов. «Может, в этом году, может, в следующем. Силы копятся. А англичане уже гостили на соседних островах». «Англичане?» — нахмурился Степанов. «Много?» «Два корабля. Пока ничего страшного, путешествуют с учеными целями. Но и они возбудили среди местных князцов желание прирасти соседскими землями. Пока есть такая возможность. Ведь за учеными неизбежно придут торговцы, плантаторы, а там и военные. И с европейцами диким уже не сладить». «Обиньевский ушел. Как же не вовремя?» «Вот именно. И в связи с этим я опасаюсь трех вещей. Во-первых, что с его уходом наш договор с Кахаханом утрачивает силу или, во всяком случае, может быть поставленным под сомнение. Во-вторых, в крепости стало меньше воинов и оружия, а вдобавок ушел большой корабль, который сам по себе способен был внушить страх дикарям. Баланс сил нарушился. Кахахана может решить, что ему будет выгоднее захватить чужаков вместе с остатками оружия, нежели уповать на их помощь в войне». «Но это он сильно просчитается, если так подумает», — хмыкнул Степанов. «А в-третьих, если по чечаянию договор силы не утратит, то чем вы сможете противостоять нашествию соседей?» Я рассматривал карту острова и не мог понять, как его вообще можно защитить от вторжения. Обычная стратегия здесь не срабатывала. Европейский флот можно было бы ограничить контролем над удобными гаванями. Европейскую армию, заперев вход в долину, по которой только и возможно продвижение войск вглубь острова. Но туземцы приплывут на сотнях каноэ и высадятся в любом месте, а затем они смогут двигаться по горам и болотам, разоряя местные деревни, лишая нас ресурсов. Причем сами они не будут нуждаться в снабжении или коммуникациях, которые можно было бы перерезать. Чтобы противостоять туземцам, требуются туземцы. Но местный король не выглядит надежным союзником и располагает ограниченными силами, а договориться с пришлым, если тот победит, будет еще сложнее. Он уже почувствует собственную значимость. Другая стратегия — возвести сеть фортов по всему острову. Но где на все взять людей? Я изложил сомнение собеседнику. «Туземные князцы могут напасть с севера и с юга», — сказал он, показав на общую карту с изображением всей подветренной части архипелага. «Того, что на северо-западе, зовут Камакахелей. Он, хотя и обладает двумя островами, не имеет значительных сил. Другое дело — два князца на юго-востоке. Один Кахикили владеет тремя островами, другой — Калан и Опу, только одним, но самым большим». «Тому, что на большом острове сперва нужно захватить другие три», — предположил я. «Не полезет же он через голову соседа». «Не полезет», — согласился Степанов. «Ну, может, с ним сговориться. Тогда они нападут вдвоем». Он посмотрел на подробную карту Оаху. «Войска они могут высадить на юге или на востоке. Вот тут самые удобные места». Степанов показал пальцем на залив, где мы прятались от корабля Беньевского, приняв его за вражеский, а затем перевел палец на южный берег, где стояла фактория и располагался проход в гавань Пёрл-Харбор. «Противный ветер и неприятные течения затруднят им обход», — продолжил он мысль. К тому же дикари лишены хитрости такого рода. В обход, тем более большим крюком, не пойдут. Поплывут напрямик. Лучше всего поставить наблюдательный пост на одной из береговых вершин. Наблюдатели смогут увидеть флотилию дикарей на подходе. В хорошую погоду даже Малакаи отлично видно с гор. Подадут сигнал дымом или еще как. «Между островами около 40 верст», — подумал я вслух. «Так и есть. На их лодках при противном ветре плыть целый день». «Они могут дождаться попутного ветра», — возразил я. «Тогда домчат за несколько часов», — кивнул Степанов. «Хотя это здесь редкость, чтобы зюидовый ветер целый день задувал». «В любом случае мы не успеем подтянуть войска отсюда за такое время», — сказал я. «Хоть и целый день они будут плыть. И им 40 верст, но и нам не меньше, только пешком». «Верно», — согласился Степанов. «Значит, нужна крепость на южном берегу. И вообще неплохо было бы перенести туда всю колонию. Там удобная гавань и наша фактория». «Там живет другое поколение дикарей. У них свой князец из мелких правит. Они не отдадут землю без боя, а у нас теперь не те силы». «Много земли не надо. Выкупим или договоримся об обмене, как с факторией получилось». «Факторию вашу не трогали, потому как Беньевский такое условие Кахахану поставил». «Вот как? Не знал». «Не хотел связь терять», — пояснил Степанов. «С нашим-то кораблем всякое могло случиться. И разбить о камни могло во время бури. Бухта-то так себе защита. А пару раз дикие вроде как собирались растащить его на канаты железа и медь. Приходилось там караул держать с пушкой». «Чего тебе?» Вопрос был обращен Фёкле, которая высунулась из соседней комнаты. «Кушанье готово», — сказала она вполне внятно. «Щей не хотите с лепешками? – спросил Степанов меня. «Нет, спасибо, пока сыт». «Позже буду», — крикнул хозяин Фёкле, и та исчезла. «Из чего же вы щи тут делаете?» — удивился я. «Да», — махнул он рукой. «Местные листья какие-то, корешки. Одно название, что щи». «Хорошо», — кивнул я. «А как бы вы поступили, будь у вас все необходимое? Я имею в виду оружие. При условии, что лишних людей до поры не будет». Он еще раз посмотрел на карту. «Обычно дикие атакуют большой толпой, почти без всякого строя». «Откуда вы знаете?» «Они часто проводят то ли потешные позорища, то ли военные экзерсисы. И иногда бьются до крови, вроде наших мужиков на Масленицу». «Стенка на стенку?» «Можно и так сказать. Но воинского строя не знают и резерва не ведают. Оружие имеют всякое — прощи, копья, дубины, деревянные мечи. Но щитов не носят, и доспех на них самый простой. Еще украшения — дорегалия князца, шапка из перьев». «То есть картечи хватит, чтобы их разогнать?» «Может и не хватить, если их попрет несколько тысяч. А ведь столько и попрет. Но стену с орвом они не смогут преодолеть. Навыков нет. Ни машин осадных, ни даже лестниц примитивных, ничего. Так что хорошая крепость даст преимущество. Только Кахахан в крепость воевать не пойдет. Это не по их чести. Они хоть и садомиты, а воины со своим понятием». «Ну и пусть его», — отмахнулся я. «Убьют, так нового выберут, или вот вас назначим. А что, не хотите королем заделаться?» «Благодарю покорно, не надо мне этого». Видимо, слух о моем воскрешении разнесся по крепости, потому что в доме комиссара повадились заглядывать то один, то другой человек, якобы по какому-то делу. Некоторые из них мне казались смутно знакомыми, других я точно видеть не мог. Степанов не выдержал, прошелся ко входу, высунулся наружу и гаркнул: «Егор, встань здесь, не пускай никого!» Затем он вернулся к столу и хлопнул по карте всей пятерней. «Берег велик, где встречать неясто. Ждать на Вайкики? А ну как они высадятся в Кихай? Или наоборот? Полагаю, лучший способ — перехватить их флотилию на подходе, еще до высадки». Он повел плечами, как бы показывая, что его слова лишь фантазия. «Если бы у нас были надежные баркасы и достаточно пушек, мы поставили бы на нос по фальконету или даже по 4-фунтовому орудию. Тогда смогли бы выйти навстречу флотилии. Они на своих лодках сидят очень плотно. Картечь смела бы знатную часть войска, а местные туземцы довершили бы дело». «Предлагаете построить канонерки?» «Можно и так сказать». «Хорошая идея. Можно было бы и на корме по ретирадной пушке поставить. И выровняли бы дифферент, и могли бы отстреливаться, случись кому уцелеть». «Для этого нужно вдвое больше орудий». «Оружие будет», — заверил я. «Баркасы с пушками и порохом будут у вас самое позднее через 3 месяца. Я отправлю из Виктории скоростную шхуну с припасами. Насчет калибра не уверен. Может, где-то у нас и 4-фунтовые завалялись. А если нет, придется обойтись 6-фунтовыми или фальконетами». «Завалялись!» — фыркнул Степанов. «Я же не шутил. Мы неплохо обустроились там. Эх, добыть бы коронады». «Коронады?» «Это новоизобретенные англичанами, вернее, шотландцами, пушки. Короткие, но мощные. Стреляют недалеко, зато требуют в 5 раз меньше пороха. И легкие. Как раз на баркасы ставить». «Да, это хорошо, но остается все тот же вопрос. Отсюда мы не поспеем на южный берег даже на баркасах». «Крепость нужна, согласен». Он провел пальцем по карте и задержался на острове посреди Пёрл-Харбора. «На вашей карте этот островок слишком большой, да и вся черта южного берега изображена неверно». «Еще бы. Американский флот здорово потрудился, чтобы изменить ландшафт. Я чертил карту с чужих слов». «Но все остальные детали очень точны для черчения с чужих слов». Он пристально посмотрел на меня. «Вас не обманешь», — усмехнулся я. «Мне пришлось использовать рисунки американцев. А уж откуда они взяли, не ведаю». «Нет, остров слишком далеко от моря», — размышлял вслух Степанов. «Вот здесь, у входа в гавань, есть небольшая возвышенность», — подсказал я. «Футов 7 или 10 всего, но от прибоя спасает. Можно поставить крепость там, запрем и вход в гавань, и всю лагуну сможем простреливать, препятствуя высадке. А баркасы можно разместить под стенами, и от нашей фактории всего верста. Правда, воды пресной там нет, а в бочках много не напасешь». «Дикие не будут долгую осаду устраивать», — отмахнулся Степанов и задумался. «Так что, эту долину бросить?» «Зачем же назначить наместника? Пусть местные трудятся и вам часть урожая отдают. Мы еще подкинем разных растений, которые можно выращивать, и фабрику поставим для производства сахара». «Фабрику? Эх, мало нас здесь. На каждый баркас по дюжине гребцов нужно, да пушкарей несколько. А где взять?» «Люди будут прибывать понемногу», — пообещал я. «Сманиваем из России и других стран, а пока можно попросить людей у хана, обучить нашему строю, оружию. Стальные клинки всяко лучше их деревяшек». «Обучи их на свою голову, а потом они прирежут тебя среди ночи». «Есть такая опасность», — согласился я. «Смотрите сами, теперь, что до вашей безопасности. 3 месяца ведь еще продержаться нужно, а я смотрю, вам уже дань отказываются платить». «Справимся». «А ну как нет», — возразил я. «Сегодня уже поздновато, а завтра отправлюсь в факторию. Кое-что у меня там припрятано. Пороха немного, пара пушек. Но мне нужно будет одолжить у вас небольшую шлюпку. Тащить через весь остров такую тяжесть я не желаю, да и диких вводить в соблазн не хочу». «Берите шлюпку и матросов», — охотно согласился Степанов. «Нет, матросов не нужно». «Как же вы по такому течению? А там прибой еще? Не видели? Местные на своих хиеналу и то не решаются выходить». «Справлюсь». Степанов кивнул, как бы предоставляя мне самому заботиться о себе, затем крикнул: «Егор!» В дом вошел туземец, не местный, по виду камчедал или коряк. «Егор устроит вас на постою какой-нибудь вдовушке, а завтра утром пойдем за лодкой». «У вдовушки?» — слегка напрягся я. «Наши-то русские большими любовниками оказались», — усмехнулся Степанов. «Завели себе по 2 или 3 жены, но оно и к лучшему. Каждый взял этой радости сколько хотел, на чужих уже и смотреть не мог. Потому обошлось без блуда. А потом, кто умер, кто с Беньевским ушел. Жены, что остались, теперь русскими себя считают. А уж детишки тем паче. Не гнать же их обратно к диким. Вот и живут здесь, в крепости, вдовами». В хижине, куда меня отвел Егор, проживала каначка по имени Питала с маленькой дочкой. Чьей вдовой она являлась и была ли по-настоящему вдовой, провожатый мне не сказал, а я спрашивать постеснялся. Когда мы подошли к дому, Егор просто позвал ее по имени, а когда молодая женщина вышла из-за занавеси, передал приказ комиссара. Не дожидаясь ответа, он отправился к другому дому, а я остался стоять у порога. Я уже отметил, что русские отобрали себе более стройных женщин, чем те, что жили в селении за стеной. Ну, у кого какой вкус, конечно. Фёкла та была во всех смыслах барышня выдающаяся. А вот Питала оказалась сравнительно высокой и довольно миловидной. «Твоё имя?» — спросила она немного уставшим голосом. Я оглянулся и вновь увидел старую черную птицу, сидящую на сухом дереве. «Как зовут эту птицу?» «Алала». Таково мое имя. Но русские чаще называют меня Иван. Питала чуть вздрогнула. Возможно, именно помнила ей кого-то. «Алала», — повторила она. «Пошли». Хижина внутри была обставлена на русский манер, только что без печки. Здесь готовили на очагах под открытым небом. Длинная лавка вдоль стены, широкая корабельная доска на двух рассохшихся бочонках и стол перед ней. Нечто, заменяющее красный угол, светильник без иконы, но с каким-то засохшим цветком. Ближе ко входу стоял небольшой самодельный шкаф с утварью и продуктами. Чашки, миски, ступка, корзина с кореньями. Почти впритык к нему поставили большой сундук, на котором уже спала девочка лет 3-4. Вместо настила на земляном полу лежала плетеная циновка, то ли из тростника, то ли из того грубого материала, из которого здесь делали одежду. Я выставил на стол последнюю бутылку виски, выложил последний кусок вяленого лосося, сухари, соль, вареные яйца. Все, что осталось из дорожных запасов. Она добавила стопку лепешек из очередного гавайского картофеля и кувшин с водой, куда были накрошены мелкие кусочки фруктов. В свою чашку с фруктовой водой я сразу же добавил виски. Голова просто трещала после стольких впечатлений долгого разговора со Степановым. Питала заинтересовалась и проделала ту же операцию. Попробовала, поморщилась и отошла к кухонному шкафу. Вернулась она, держа в руках большую глиняную чашку с простеньким узором явно не местной работы. Присела рядом, отпила из чашки, протянула мне. «Ава», — сказала она. Мутная жидкость не внушала доверия. Я сделал осторожный глоток, меня передернуло от горечи. Правда, почти сразу наступило облегчение. Это явно был не алкоголь, возможно, какой-то легкий наркотик или тоник. Язык слегка пощипывало и холодило. Она жестами дала понять, что нужно допить. Говорила Питала по-русски плохо, вернее, почти вовсе не говорила. За весь вечер ни разу не улыбнулась, но и ничем не показала неприязнь. Я попытался разговорить ее, задавал вопросы. Она отвечала коротко, предпочитая односложные «да» или «нет». От виски и местного зелья меня немного повело, как бывает, если выпить на голодный желудок. Хозяйка тоже выглядела разгоряченной, на ее лбу выступили капельки пота. В какой-то момент она подошла вплотную и положила руки на мои плечи. Ладони ее были грубыми, мозолистыми. Похоже, в колонии даже вдовам приходилось много работать. Питала слегка потянула на себя. Мое лицо уткнулось в маленькую грудь. Я скорее машинально, нежели отдавая себе отчет, положил руки на ее бедра, прикрытые куском грубой ткани. Она поддалась вперед сильнее, и ткань соскользнула вниз. Лавка оказалась достаточно широкой для двоих, а на жесткость мы уже не обращали внимания. Попав в реку времени, я вскоре приучил себя не сходиться надолго с женщинами. С моим образом жизни, прыжками через континуум, любовь становилась бы якорем, мешающим двигаться дальше. Люди и без того слишком быстро старели в эту эпоху. Мне тяжело было видеть даже угасание друзей, что уж говорить о женщинах. Поэтому я старался избегать малейшей привязанности. Короткие встречи, быстрые расставания, короткая память. Когда я утром проснулся, хозяйки с дочкой в хижине не оказалось. Что ж, тем меньше забот. Возле комиссарского дома я нашел вчерашних спутников, Ивана с Григорием, и Егора. Вчетвером мы отправились к небольшой бухте. Сделав несколько шагов вниз по тропинке, я перестал думать о вдове. В голове уже копошились мысли, рождались идеи, строились планы. Малую шлюпку держали притопленной в устье реки, чтобы не рассохлась на солнце. Мы перевернули ее, освободив от воды. Григорий откопал и принес спрятанные на берегу весла. «Алоха-оэ!» — мысленно попрощался я с Питалой. Провожатые навалились и вытолкнули лодку на глубину. За мысом, прикрывающим бухту от ветра, меня готовились встретить торчащие из воды камни и пенистые барашки прибоя. Чтобы пройти здесь даже на хорошем баркасе, потребовалось бы много сил и удача. Но я не собирался пробиваться сквозь прибой. Разумеется, никаких запасов пушек и пороха в местной фактории не завалялось. Я собирался наведаться в иные закрома. Меня ждала Виктория. Меня ждал Стоквелл и доки Лондона. Что же, мистер Слейтер, кажется, у вас появилась еще одна возможность заработать пару-другую фунтов стерлингов. И надо бы поспешить, пока война в Атлантике не разгорелась настолько, что даже самые жадные купцы решат попридержать пушки на собственных кораблях. Отступление первое. Малакский пролив. Текст составлен по рассказам участников, поэтому в повествовании могут встречаться фактические неточности, преувеличения и странные интерпретации. Счастливая звезда Яшки Рытова хранила их и во время этого путешествия. Обе шхуны благополучно прошли Тихий океан, уложившись в 2 месяца, если считать от Гавайских островов. Не потеряли друг друга из виду, не пострадали от коротких, но мощных штормов, никто на борту не заболел, не свалился в воду. Пройдя между Филиппинами и Формозой, 2 капитана и командор устроили совещание, на котором решили, что пока ветер остается благоприятным, идти прямо к Малакскому проливу, не заходя в дельту Кантонской реки и вообще не приближаясь к Китайскому берегу. Следующие пару недель на пути через Южно-Китайское море они умудрились не столкнуться ни с пиратами, ни с испанцами, ни с голландцами. Лишь несколько парусов местных джонок были замечены матросами, но те и сами не спешили навстречу с неизвестными европейцами, предпочитая быстро растаять в мареве горизонта. Длительное плавание через океан Тропинин перенес превосходно. Все в нем пело от предвкушения, от необычной свободы, словно чужой политический проект висел грузом и, наконец, свалился с плеч. Индия была его мечтой, его миссией, и он был начальником сам себе. Морская болезнь быстро прошла, авральной работы на его долю выпадало немного, а как командор и хозяин предприятия, Тропинин занимал вполне комфортную каюту, отделенную выгородкой от казенки. В его распоряжении имелась кровать, она же большой рундук, письменный стол. На его долю пришлось одно из 2 окошек иллюминаторов, устроенных в торце шхуны по бокам от баллера. Единственное, что напрягало Лёшку, это солонина. К исходу 3-го месяца он стал бы вегетарианцем, если бы на корабле имелось достаточно овощей. Но даже из овощей продержаться так долго смог лишь картофель, а его однообразный вкус изводил не хуже, чем жесткое, как обувная подошва, мясо. «Консервы!» — бормотал Лёшка, пережевывая грубую пищу. «Нам определенно нужно производить консервы». Его сотрапезники, Яшка и Растрига, согласно кивали, но вопросов не задавали. Они давно привыкли к размышлениям командора, его внезапным озарениям, и решили, что смогут все увидеть, когда оно будет воплощено в металле, ну или в дереве. «Если мы намерены властвовать на Тихом океане, это станет огромным подспорьем, а кроме того, выгодным бизнесом», — добавил Лёшка. В теории консервирования не было ничего сложного. Длительная термическая обработка продуктов без доступа кислорода — вот и весь фокус. Но производство консервов требовало жести, а производство жести нуждалось в олове. Как добывать олово, какой минерал искать, Тропинин не знал. Где покупать, не знал тоже. В Виктории имелось много оловянной посуды, пуговиц, но все это привозилось из Европы через Сибирь и стоило недешево. Кроме того, могла возникнуть проблема с оловянной чумой. Он смутно помнил, что именно по этой причине погибла какая-то из антарктических экспедиций. Олово на морозе могло внезапно рассыпаться. Все, что им спаяно, могло дать течь. А чтобы этого не случилось, нужны особые присадки. Их тоже предстояло найти. «Нам нужно олово!» — провозгласил Тропинин, с трудом проглотив кусок вареного картофеля. Яшка с Растригой вновь кивнули. Беглый монах взял оловянную кружку, поцарапал край ногтем. Затем пожал плечами и вернул посуду на место. Олово не считалось чем-то особенным или ценным даже на фронтире. Альтернативой могли стать стеклянные банки, если научиться их герметизировать. Притертые пробки слишком сложны для массового производства. Каучук достать было сложнее, чем олово, свинец не годился. Так что же, заливать крышки смолой? Это, конечно, не выход. К тому же хрупкое и тяжелое стекло не слишком подходило парусному флоту. Еще одним способом хранения мог стать холодильник. Разумеется, при нынешнем состоянии химии Тропинину было не по силам получить аммиак или придумать еще какой-нибудь хладагент, а к нему изобрести компрессор, испаритель и прочие устройства. Но со льдом он уже экспериментировал, когда пытался спроектировать рефрижераторное судно для поставок скоропортящихся товаров. На севере льда имелось в достатке, а на юге его можно было спускать с гор или закладывать ледники зимой, защищая от солнечного тепла слоем опилок. Даже в 20 веке такой способ активно использовали на железных дорогах. При устройстве хорошей изоляции бортов и переборок льда должно хватить на несколько месяцев пути, если он, допустим, займет половину объема трюма. Размышления о консервах не были единственными мыслями, что вертелись в его голове. Тропинин вел путевой дневник, но записывал в блокнот не только впечатления, а вообще все, что приходило в голову, в том числе прежние отрывочные знания по части технологий и наук. Этим он занимался и в Виктории, но теперь в его распоряжении оказалось больше свободного времени, и то, что раньше он продумать не успевал, на корабле приобретало вполне реалистичные очертания. Между тем пресная вода подошла к концу. Коротких дождей хватило лишь на то, чтобы смыть с парусов и палубы соль с пылью, а опреснительная установка, по сути самогонный аппарат, хранилась на крайний случай. Вернее, на крайний случай хранился уголь для нее. Шхуны несколько дней шли в виду Вьетнамского берега, но Тропинин не имел ни малейшего понятия о том, кому в это время принадлежит Вьетнам, и высаживаться они не рискнули. Затем они миновали открытые воды Сиамского залива и пошли вдоль Малайских берегов, которые наверняка принадлежали какому-нибудь султану. А впереди их ждал сложный во всех отношениях Малакский пролив. Поэтому Тропинин решил провести совещание. Матрос дал сигнал, шхуны сблизились, Сафрон Нырков с помощником перебрались на Кирилл. На совещании высадку на Малайский берег отвергли по той же причине, что и на Вьетнамский, и решили сделать остановку на каком-нибудь подходящем островке. Даже если там и обнаружатся пираты, дикари или местный сатрап, вражеских сил не окажется слишком много, чтобы храбрым американцам не отбиться с помощью огнестрельного оружия. «Мало это, не покажется», — подытожил слон. Через два дня они увидели берег с красивыми белыми пляжами и пальмами. Он выглядел как картинка на туристическом буклете. Лёшке сразу же захотелось нырнуть в лазурную воду, доплыть до берега и поваляться в горячем песке. Но шхуны в таком месте запросто мог подхватить прибой или порыв ветра, выбросить на мель, поэтому они направились вдоль берега в поисках подходящей бухты. Гардемарины забрались на мачты и высматривали темную воду, которая означала бы глубину. Матросы кидали лот, капитаны фиксировали показания в журналах. «Река!» — крикнул первым Чижов. Его пес, крутящийся под мачтой, залаял в сторону берега, точно почуял добычу. Это действительно оказалось устье реки. На берегу стояли дома под крышами из пальмовых листьев, курились дымы от крупных печей и коптилен, а напротив деревни стояли большие лодки с мачтами и рубками на корме. Такие и для лова рыбы можно использовать, и для пиратства, и для набегов на соседей. «Пушки наверх!» — распорядился Яшка. «Давайте-ка, братцы, приготовимся к бою на всякий случай». Народ забегал по палубе, завертелась лебедка. Паруса убирали, чтобы не мешали бою. За долгие дни тренировок каждый знал свое место согласно боевого расписания. «Кидать лот!» — распорядился Яшка. 9 футов, ил!» — сообщил через минуту босый. «Подходить не будем! Бросать якорь!» Небольшая вооруженная группа перешла в шлюпку и отправилась на берег. Тропинин не удержался и назначил себя командиром партии. Еще одна лодка отошла от Мефодия. Деревня оказалась рыбачьей. Никаких пиратов, чужаков из других земель, никаких сатрапов, держащих население на положении рабов. Похоже, что и пришедшие шхуны не особенно испугали местных жителей. Возможно, они увидели паруса загодя и успели попрятать в зарослях ценности до семьи. Во всяком случае, ни ребятишек, ни молодых женщин Тропинин на обжитом берегу не увидел. Зато мужчины и старики охотно вступили в переговоры. Они не знали ни единого европейского языка, не знали даже китайского. Но язык серебра оказался доступен их пониманию. С помощью жестов американским туристам объяснили, что крупный торговый порт — жесты «монета», «люди», «корабль», «много», ткань, украшения, рыба, находится с южной стороны острова. Туда и направились, прикупив у селян немного рыбы, цитрусовых, похожих на помело, и набрав пресной воды. Водой запаслись на всякий случай. Вдруг порт окажется не таким гостеприимным. Волновались они зря. Ни малейшей враждебности в порту не возникло. Просторный залив наполняли корабли всевозможных размеров и конструкций, в некоторых из которых угадывались европейские черты. Но ни одного подлинно европейского корабля в гавани не оказалось. Корабли, лодки, пирсы, постройки на сваях. Где-то среди всего этого хаоса заканчивалась вода и начиналась суша. Пришедшие с моря шхуны вызвали умеренный интерес. Их не донимала таможня или полиция. Никто ни о чем не расспрашивал, но на вопросы отвечали охотно. Сперва их приняли за голландцев, заговорили на дикой смеси языков, в которых Тропинин лишь угадывал отдельные немецкие или английские слова. В дело вступил Шень, и сразу выяснилось, что здесь многие говорили по-китайски. Это оказался остров Бинтан, или, как называли его туземцы, Нигери что-то там Лада. Понятно, что наши мореходы сократили название до последнего слова. Удача вновь улыбнулась им. В настоящий момент Бинтан или Лада не пребывал под властью какой-либо крупной державы. Тут правил то ли мятежный князь, то ли, наоборот, изгнанный из своего дела на материке законный властитель. Разобраться в местной политике на основании нескольких фраз было невозможно, тем более что длинные имена претендентов походили одно на другое. Значение имело лишь то, что заботили правителя дела ближайших земель, а остров оказался предоставлен самому себе, что благотворно сказалось на его развитии. Город Танджунг-Пинанг давно уже занимался торговлей с многочисленными китайскими, индийскими, армянскими, яванскими, малайскими и европейскими купцами. Скупал у пиратов награбленное, предоставляя им взамен весь спектр услуг. За последние годы в городе понастроили множество богатых домов, храмов, дворцов, еще больше лавок и складов. Здесь продавалось и покупалось все. Никто не притязал на монополию, а понятие «контрабанда» просто не существовало. Это был своеобразный региональный Порто-Франко, отчасти напоминающий какой-нибудь порт-рояль времен расцвета карибских пиратов. А еще в городе встречались красивые женщины, и, несмотря на внешнюю строгость, они строили бородатым морякам глазки. «Мы останемся здесь на неделю, не больше», — решил Тропинин, отметив, что его люди не прочь пожить на острове годик-другой. «Передохнем, поторгуем, поправим оснастку и в путь. Нам нельзя упустить сезон дождей». На небе сияло солнце, тучи, если и набегали, то на короткое время. Даже не верилось, что в 500 миль к западу могут бушевать ураганы. «Прежде всего нам нужно найти проводника», — напомнил Яшка. «Или хотя бы разузнать побольше о проливе и его опасностях». Малакский пролив был, наверное, самой сложной частью всего путешествия. Он лишал скоростные шхуны главного преимущества — скорости и маневра, а значит и возможности уйти от нападения, если перевес окажется не на их стороне. Близкие берега позволяли пиратам атаковать прохожих купцов на веслах в безветренную погоду. Вэнь, как единственный переводчик флотилии, оказался нарасхват. Лёшке пришлось употребить власть, чтобы оставить его при себе. В конце концов, он действовал в общих интересах, а с девицами матросы могли общаться и на языке жестов. Это был первый опыт колониальной торговли Тропинина. Он действовал осторожно. Продал часть коланьих шкур, других мехов в обмен на запас продовольствия, некоторое количество китайского чая, правда, среднего качества, фарфор, кофе и некоторые другие вещи. Его наверняка надули, но полученный опыт стоил затрат. Он приобрел некоторые сведения о конъюнктуре и внутриазиатской торговле. Голландцы доминировали в ней и ревностно оберегали свои привилегии, контролируя местные государства и проливы. Так что опять все упиралось в лоцмана. Местный купец Ибрагим посоветовал человека, который поможет им пройти пролив. Человека звали Мамун, он был магометанином и относился к местной народности Буги, что слегка развеселило Тропинина. Веселился он зря, из разговоров стало понятно, что Буги промышляют набегами, пиратством, наемничеством и даже вмешиваются в местную политику. Впрочем, Ибрагим заверил, что на Мамуна можно полностью положиться. В качестве встречной услуги купец заказал привезти из Бенгалии корень пачак, опиум, бетель, а также благовония и прочие радости жизни, пообещав дать за все хорошую цену. Он вообще всячески намекал, что станет надежным контрагентом, если уважаемые американцы пообещают впредь ему первому предлагать товар. На что Тропинин сразу же согласился. С трудом собрав матросов по притонам, которые выглядели как обычные жилые дома, они покинули гостеприимный городок. Едва шхуны вышли из гавани, их капитаны приказали поднять пушки, так как дальнейший путь лежал в узких проливах между островами, с каждого из которых на них могли напасть. Кто его знает, городок наверняка кишел осведомителями, а Тропинин и Яшка по первому времени не доверяли и Мамуну. Целый день ушел на лавирование между островами. Наконец, к вечеру корабли вышли в широкий пролив. Следующие несколько дней Мамун давал советы. Вэнь переводил, Яшка принимал решение, а кто-нибудь из матросов передавал указания на Мефодий. Где-то следовало держаться ближе к юго-западному берегу, то есть к острову, где-то к северо-восточному, то есть к материку. Где-то приходилось сбавлять ход, чтобы оказаться на траверзе очередного городка среди ночи и не попасть на глаза рыбаков. На первый взгляд пролив выглядел достаточно широким даже для парусника, но Мамун утверждал, что рядом с берегами много подводных камней. И, разумеется, никакие буйки или створные знаки фарватер не обозначали. Хотя основная опасность исходила все же от людей, а не от моря. Поэтому в первый же день перехода Мамун посоветовал нарисовать на парусах продольные полосы, чтобы издали шхуны можно было принять за джонки. Яшка идею воспринял с энтузиазмом, поступив даже хитрее. На борту имелся набор парусов с латными карманами, куда вставлялись шесты на манер шпринтова с упором в мачту. Их он и использовал. На нос натащили всякого хлама, часть бушприта обернули штормовым парусом с завернутыми в него пустыми бочками, корзинами, все это перевязали канатами, точно сверток с подарками, так что издали он стал походить на продолжение корпуса. Похожий трюк проделали на Мефодии, затем корабли разошлись, и Яшка смог оценить принятые меры со стороны. «Пойдет», — решил капитан. Джонками они, конечно, выглядели лишь в сумерках, но именно сумерки считались здесь самым опасным временем. На ночь приходилось убавлять паруса, чтобы случайно не оказаться на прибрежных скалах, а медленный ход делал корабли легкой добычей. Поэтому вечером усиливались вахты, снаряжались фальконеты, поднималась из трюма пара пушек. В одну из тревожных ночей они прошли местную столицу, город Малакка, давший название проливу, реке, полуострову и стране. Хотя, возможно, все обстояло наоборот, и город получил имя от местности или народа. Тропинин не был силен в этимологии. Самое оживленное и узкое место пролива шхуны проходили особенно скрытно. Погасили топовые огни, лампы и даже пушечные фитили. С палуб убрали все светлое и, по предложению Мамуна, добавили сажи на паруса. Тропинин мимоходом подумал, неподобное ли желание стало причиной выбора черного цвета для пиратских кораблей. Их маленькую флотилию не заметили ни голландцы, ни их местные приспешники, ни враги, ни пираты. Голоса, крики, прочий шум всю ночь доносились то с материка, то с проходящих лодок, то с острова, что находился напротив города. Однако чужаков местные не обнаружили. Впрочем, проскочить совсем незаметно не удалось. Едва рассвело, со шхун увидели несколько лодок, пытающихся их догнать. Но с Яшкиными кораблями преследователи могли тягаться только в полный штиль, а ветер был крепок. Яшка приказал прибавить парусов, и погоня быстро отстала. Минул еще один день. «Сел ангор», — сообщил Мамун, показывая на небольшое устье реки. Затем он произнес несколько фраз на кантонском диалекте. «Там камень ломать, блик добывать», — перевел Вэнь. «Блик?» «Голландский блик», — пояснил Вэнь. «Англичан зовет тин, но наши тин значит небо. Лучше блик». Тропинин метнулся в казенку и вернулся с кружкой. «Олово?» — спросил он. Вэнь с Мамуном дружно кивнули, подтверждая догадку командора. «Далеко?» — поинтересовался Лёшка. «Добывают его, в смысле?» «Дальше по реке. Туда можно подняться?» Выслушав перевод, Мамун посмотрел на Тропинина как на безумца, собирающегося проглотить ядовитую ягоду. «Нет, Сулейман пригласил голландцев добывай олово», — перевел Вэнь. «Но Сулейман нет власти. Салихуддин Шах — прогнать голландцев. Салихуддин Шах — народа буги, великий воин». «Мой буги», — гордо добавил Мамун, ударив себя в грудь. «Он не любит европейца», — закончил переводить Вэнь. «Но мы не голландцы», — возразил Тропинин. «Мы, по сути, даже не европейцы!» Мамун пожал плечами. Как отдельная нация, американцы пока не котировались. Затем он подумал с минуту и высказал новую мысль. «Ты можешь купить сколько хочешь олова у Ибрагима», — перевел Вэнь Мамуна. «В Таджунг-Пинанг есть все!» Поборов желание немедленно развернуться и отправиться на закупку олова, Тропинин заставил себя вновь подумать об Индии. «Возможно, этот металл можно будет купить и там». После устья Селангора пролив становился шире с каждой милей, так что оба берега вскоре превратились в дымку и исчезли. С каждой милей портилась и погода. Штормы Индийского океана нагоняли сюда высокие волны, Дожди становились чаще, сильнее, продолжительнее, пока не превратились в один бесконечный поток. Декорации намокли, усилили дифферент на нос, маскировку пришлось убрать. До самого океана пиратов они так и не повстречали.